Падение из окна, убийство, самоубийство, несчастный случай. Падение с большой высоты чаще всего результат самоубийства или несчастного случая. Но иногда возникает вопрос, не произошло ли это падение с чьей-то помощью. Как правило, в таких случаях свидетельские показания отсутствуют, и установить фактические обстоятельства дела необычайно трудно. Прежде всего исследуют, согласуется ли предполагаемая причина падения, несчастный случай, самоубийство, вина другого лица, с обстоятельствами, установленными после падения. Высота падения, положение тела упавшего, характер полученных повреждений. Одним из оснований для вывода о причине происшедшего служат сведения о динамике полета, однако этот вопрос пока еще недостаточно изучен. Как известно из наблюдавшихся случаев, тело человека при свободном падении совершает различные вращательные движения, характер которых зависит от очень многих причин. Выяснению обстоятельств конкретного случая помогает в определенной степени реконструкция происшедшего с использованием манекена, как можно более сходного с телом упавшего человека. Примерно такие манекены используются при проводимых в автомобилестроении экспериментальных испытаниях безопасности той или иной новой модели автомашины. Конечно, необходимо учитывать, что живой человек своими сознательными или рефлекторными движениями может изменить направление и характер падения. Но если падение произошло внезапно и с не очень большой высоты, то таких отклоняющих движений будет немного. В то же время следует принимать во внимание, что в отличие от безжизненного манекена, у человека мышцы при падении несколько смягчают удар, поэтому повреждения на манекене и на теле человека могут быть разными. Ниже описывается случай реконструкции падения из окна, осуществленный криминальной полицией в Висбадене, ФРГ. Предварительно дается описание происшествия. В одном из ресторанов двое мужчин, С и Н, познакомились с супружеской парой Ф. Оба мужчины неоднократно танцевали, тесно прижавшись с подвыпившей женой Ф, которая дала им понять, что после закрытия ресторана охотно отправилась бы на квартиру к С. Видя, как жена в танце прижимается к Н, Ф затеял ссору с С. Ссора перешла в драку. В результате хозяин ресторана выгнал всех на улицу. Сильно пьяный Ф отказался идти в квартиру С. Его избили и силой потащили туда. В квартире его снова, сначала в спальне, а затем в ванной комнате избили, нанеся ему сильно кровоточащие ранения. Когда Н и жена Ф сидели в жилой комнате, туда вошел С и сказал, что Ф выпрыгнул из окна. По словам жены Ф, С в то же время дал понять, что Ф выпрыгнул с его помощью. Энджи пересказал слова отца следующим образом. «Его рвало кровью. Тогда я открыл окно и высунул его наружу. Чтобы он мог высунуться подальше, я поднял его за ноги и немного продвинул вперед. Тут он и вывалился». После падения из окна Н и С перетащили еще живого Ф со двора на улицу. Причем забрали у него бумажник и анонимно вызвали машину скорой помощи, сообщив, что на улице лежит человек, по-видимому, сбитый автомашиной. Несколько позже Ф от полученных повреждений скончался. При расследовании предстояло выяснить, упал ли Ф из окна случайно сам, когда высунулся наружу, или С помог ему. То, что Ф сам выпрыгнул из окна с целью самоубийства, исключалось, так как, во-первых, Ф был сильно пьян, а во-вторых, полученные в результате избиения ранения оказались до такой степени серьезны, что сил для прыжка в окно у него уже не должно было оставаться. Для криминалистического исследования использовали одежду погибшего Н. На заднем кармане черных брюк был хорошо заметен широкий след скольжения, идущий снизу вверх к талии. Рентгенофлюоресцентный анализ установил, что этот след образован наслоением вещества, аналогичного бетонированному покрытию двора, куда упал потерпевший. Месторасположение, направление и глубина внедрения материала, образовавшего след, говорили о том, что Ф волочили ногами вперед со двора на улицу. На левом бедре примерно в 40 сантиметрах ниже талии, был также обнаружен след удара и скольжения. Вещество этого следа содержало несколько частиц лака, которым были покрыты перила небольшого крыльца, расположенного под окном ванны. След скольжения был обнаружен и на этих перилах. На ноге трупа, вместе с соответствующим расположению данного следа на брюках, имелись значительные повреждения кожи и мышцы. На некотором расстоянии от перил на бетонном покрытии двора было большое красное пятно. На трупе же обильно кровоточившая рана имелась на голове. Сразу же под окном ванной параллельно стене были протянуты 4 проволоки, предназначавшиеся для сушки белья. Они не были оборваны. Таким образом, осмотр трупа, одежды и пространства, расположенного под окном ванной, позволили точно установить, куда упал потерпевший. Для проведения реконструкции происшедшего эксперты использовали манекен. Вес его 74,5 килограмма и длина 172 сантиметра соответствовали весу и росту потерпевшего. Центр тяжести в манекене располагался аналогично центру тяжести тела человека. При экспериментах было осуществлено 8 падений манекена из окна из разных положений и с разным приложением к нему силы. При этом, когда манекен осторожно выдвигался через подоконник до того момента, пока он, потеряв равновесие, не вываливался из окна, он падал у самой стены, не задевая расположенных внизу перил и обязательно разрывая натянутую под окном проволоку. Но когда из положения грудью на подоконник его поднимали за ноги и силой выталкивали из окна, он падал, ударяясь ногой о перила, и голова его оказывалась на месте расположения кровавого пятна. При этом почти полностью совпадали места ударов на манекене с местами повреждений, имевшихся на трупе и его одежде. Смоделированная ситуация падения полностью отвечала показаниям свидетеля Н. Сопоставив результаты проведенных экспериментов с другими доказательствами по делу, суд признал С виновным в преднамеренном убийстве.